Читаем дальше. «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца, и отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить и имя его, и жилище его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не записаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». Видите, победив святых, то есть верных Богу христиан во внешней войне, Антихрист получает власть над всеми народами мира, и поклоняется ему все оставшиеся в живых безбожные народы на земле. Видите, после поклонения сатане и первого поклонения силе Антихриста, мир кланяется ему уже как победителю и хозяину всего мира. Читаем дальше. «Кто имеет ухо, да слышит, кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитому мечом. Здесь терпение и вера святых. И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел 2 рога, подобные агнечим, и говорил, как дракон. Он действует перед ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. А этот, другой зверь, называется толкователями лжепророком, главная функция которого — укрепление власти и авторитета Антихриста. Он также заставляет всех живущих на земле кланяться Антихристу. Читаем. «И творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив». Видите, лжепророк ложным чудесами обольщает живущих на земле, чтобы сделали образ изображения Антихриста, псевдоикону. С учетом современных технологий, возможно, для этого достаточно будет включить экран телевизора или компьютера. «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». Видите, эта псевдоикона Антихриста будет обладать способностью уничтожать противников, не поклоняющихся Антихристу. И вот, наконец-то. «И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, что имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его». Видите? Когда только появляется та самая пресловутая печать, точнее начертание, преподобный Нил Мироточивый Афонский пророчествовал, что текст на той печати будет такой по смыслу: «Я твой, да ты мой, волею иду, а не насильно, и я по воле твоей принимаю тебя, а не насильно». То есть мы видим, что печать эта только скрепляет уже установленный добровольный союз между Антихристом, а в его лице сатаной, и отпадшим от Бога человеком, уже до этого неоднократно поклонявшимся сатане, Антихристу и псевдоиконе, образу Антихриста. И это происходит уже после Третьей мировой войны, в результате которой силы зла и получат абсолютную власть над сохранившейся после этой бойни частью человечества. Будет восстановлен храм Соломона в Иерусалиме, в котором Антихрист будет венчаться на всемирное царство и объявит себя Богом, потребовав от людей себе божеского поклонения. А теперь, почитав и разобрав со мной этот текст Священного Писания, скажите ко мне, подходит ли этот пресловутый налоговый номер на роль антихристовой печати? «Да нет, батюшка, ну, конечно же, нет», — в один голос заговорили приехавшие женщины. «А как же предпечать?» — робко заикнулась младшая. «А где здесь написано про какую-нибудь предпечать? Покажи нам», — протянул ей Евангелие Флавиан. «Да нет, тут ни про какую предпечать. Только что ведь читали. Не лезла бы ты уж с глупостями какими-то, Сима!» — заукоряли молодую остальные женщины. «Так это же не она про предпечать придумала, а отец Ефим и прочие современные попы-гапаны. Для них главное под предлогом ревности духовный человека с церковью разлучить и с государством столкнуть, чтобы тем самым под свою абсолютную власть и поставить духовное рабство и физическое тоже. В их лесных да горных скитах-то работники ведь тоже нужны будут. Не сами же ефимы будут картошку да свеколку выращивать, как, впрочем, и во всех тоталитарных сектах. Вразуми их, Господи, приведи к покаянию и спаси, ведь за каждую соблазненную от церкви оторванную душу страшный ответ дадут на суде Божьем. Ох, пастыри, пастыри, молитесь за нас, попов-то посильнее, вон что с нами рогатый по гордости нашей вытворяет. Крест священнический очень тяжел, сестры, некоторые не выдерживают, падают. И не осуждайте этих ефимов, жалейте их, как больных смертельной заразной болезнью. Сторонитесь их, безумных расколы учителей, но не осуждайте, да сами не впадем в худшее. Так, батюшка, выходит, принимать этот НН можно? Выходит, можно, только если правильно русским языком говорить, то не принимать, а получать. Вы, женщины, вроде грамотные, скажите, разве номера принимают? Их присваивают и получают, а слово «принимать» расколы учители специально используют, чтобы порелигиознее звучало, как принимать веру, принимать причастие, принимать исповедь и так далее. Батюшка, а вот еще говорят, что ИНН имя человека заменяет, и кто этот ИНН потерял, то есть получил, тот тем самым от своего христианского имени отрекается и электронную антихристову кличку получает. Алексей, будь добр, из шкафа со средней полки синюю папку подай, пожалуйста. Эту. Спаси тебя, Господь. Вот смотрите, бланк нашего храма. Сверху имя. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Сбоку банковские реквизиты. Расчетный счет, БИК и НН. Корреспондентский счет и прочее. Разве они имя храма отменили или заменили? Только дополнили информацией о его финансовой деятельности. А вот вам и самая страшная бумага. Свидетельство о постановке на налоговый учет. Ксерокопия. Смотрите. Видите? Вот христианское имя. Иван. Даже с фамилией и отчеством. Пол, дата и место рождения. И среди этих данных его налоговый номер. Вот он. А знаете, что эти цифры означают? Первые две – код областного центра. Следующие две – код налоговой инспекции. Следующие шесть – номер личного дела налогоплательщика. Последние две – контрольные цифры. Ну и где здесь замена христианского имени или отречения от него? Найдите. Нету, батюшка. Кстати, об отречении. Невозможно отречься от чего бы то ни было, не зная о том, что ты отрекаешься. Слово «отречение» состоит из «от» и «лечения», то есть со славянского «произнесения». Следовательно, слово «отречение» означает «произнесенный», «реченный», «отказ от чего-либо», «произнесенный», то есть «осознанный». Вот смотрите, требник. Вот в нем чин крещения. Вот еще смотрите. Крещаемый троекратно отрицается от сатаны. Видите? Священник спрашивает крещаемого, отрицаешься ли сатаны и всех дел его, и всех ангелов его, и всего служения его, и все гордыни его. А крещаемый отвечает «отрицаюсь», и так троекратно. И еще дует и плюет на сатану в подтверждение слов своих. Вот как отрекаются. Невозможно отречься, если сам об этом не знаешь. Помните, волею иду, а не насильно. И я по воле твоей принимаю тебя, а не насильно. А то получается, что если тебе тихонько мелом на спине дура напишет, то ты от этого поглупеешь. Женщины засмеялись. Сатана ведь точно такого же отречения от Бога требует. Невозможно ему над человеком полной власти получить, пока тот от Бога не отрекся. У меня чадо духовное есть, врач скорой помощи. Он мне рассказывал, что когда их вызывают смерть самоубийц фиксировать, то почти всегда крест, если он вообще на самоубийце был, либо рядом валяется, либо в руке зажат, но обязательно с шеи сорван. Даже крест нательный, и то дьяволу погубить человека не дает. Поэтому бедный, помраченный дьяволом самоубийца, сперва крест сорвет, и только потом в петлю. Вот и Антихрист, когда придет, сначала отречения от истинного Бога потребует, и себе божеского поклонения, а потом уже и начертание свое отрекшимся поставит, во свидетельство этого отречения и сочетания. И никто не будет пытаться обманом или хитростью приобрести для Антихриста поклонников. Инструмент будет проще и страшнее – голод. Причем голод не только как потребность в еде, но и как невозможность утоления страстей, греховных желаний и прочих привычных потребностей. Ведь после отмены денег печать станет пропуском не только в булочную, но и в кинотеатр, в пивную или ночной клуб. И тогда голодающие или, наоборот, привыкшие жрать от пуза будут поставлены перед выбором – поклонение Антихристу и пропуск в магазин, или Христос и голод. Собственно, этот выбор станет только перед считающими себя христианами. Для безбожников даже и вопроса стоять не будет. И отрекающиеся еще будут умолять проштамповать им лбы или руки, а штампующие еще не раз переспросят: «А ты точно отрекся от Иисуса Назарея?» «Отрекся, отрекся», — заголосят несчастные. «С этим разобрались?» «Разобрались, батюшка. Пошли дальше. У кого-нибудь из вас есть с собой новый паспорт?» Сима потупилась, инстинктивно прижав к себе сумочку. «Не стесняйся, Сима, дай нам. Для примера, не бойся, не нагрешишь». Сима, покраснев, вынула из сумочки паспорт и протянула Флавиану. «Так, сестры, ну покажите, что в нем греховного?» «Вон там, за фотографией, полоски специальные, магнитные. На них все про нас будут записывать, а потом графа, личный код и шестерки аж в двух местах. Так отец Ефим говорил». «Ясно. Пошли по порядку. Полоски за фотографией, сестры, это не магнитный слой, как Ефимы вам врут, а обыкновенная типографская краска, которой и все остальные тексты в паспорте напечатаны. Я когда в первый раз про этот магнитный слой услышал, позвонил своему духовному чаду, который в МВД работает, в немалом, кстати, чине. Узнай, говорю, что там за полоски магнитные под фотографией, что это за новые технологии. Звонит он мне вечером, хохочет. Это, говорит, не новые технологии, а метки типографские, чтобы мои подчиненные в паспортных столах под ним ровно фотографии приклеивали, без перекосов. Пошутили, говорит, над тобой, батюшка, с новыми технологиями. Вот, сестры, это про метки. Придет время, сделают и электронные паспорта. И информацию о нас в них будут вносить, это еще впереди. Только не той информации надо бояться, которую о тебе человек в компьютере или в электронном документе запишет, а той, которую ежеминутно бесы про наши грехи и даже помыслы в свои файлы заносят. Вот эти-то файлы нам на мытарствах и предъявят. Вот что страшно. Вот о чем заботиться нужно. А электроника — это земное. Господь убивающих тело бояться не велел. И не надо поэтому нынешние паспорта в микроволновках прожаривать, как некоторые ефимовцы советуют, чтобы размагнитить. Только бесенят развлекать будете. Они и так над всей этой дурью, ими же через ефимов запущенной, славно потешаются над поверившими в нее. Услышав про микроволновку, все женщины повернулись в сторону Симы и, прикрыв рты ладошками, захихикали. Бедная Сима совсем смутилась. «Ну, полно сестру во Христе смущать! Сами-то не такие, что ли? Одна взяла да поджарила, другие, как вижу, вообще брать побоялись, так что ли?» «Так, батюшка, простите», — смущенно закивали женщины. «Бог вас простит! Что там у нас о следующее? Графа, личный код? Алеша, как там у нас с чайником? Второй раз остывает, отче. Наливать?» «Наливай, Алексей, и баранки из духовки достань. Послужи сегодня за мать Серафиму». «С удовольствием, отче».